ver, muy apajos, no para vos. Судьба определила мне пути, и с этих рельс никак мне не сойти. Ну а сойдешь так прямо под откос. Я обречен вести огромный воз. Вагоны и цистерны и платформы. Мерцает глаз зеленый светофорный. Лечу вперед под стоп своих колес. Скорости губительный наркоз. И я несусь, насколько хватит рельс. Пусть черный, закопченный, но экспресс. А под откос так в хлам бутыль навоз. Взорвусь и разобьюсь, не надо слез. Пусть было высоко давление пара. Пусть я хмелел от скорости угара. Я путь пройду, как честный паровоз. Как лязги стрел и стрелок, от грохот грязных буферных тарелок. И встречного приветствует гудок.